«Чти отца и мать твою, не забывай благодетелей, не лезь поперек батьки в пекло, соблюдай субординацию. Поверь, девочка, это главное, что я вынес за свою большую и печальную жизнь. Но стать полностью цивилизованной для Сашки оказалось намного труднее, чем освоить безупречный маникюр».